Глава 7. Поездка в Париж. В тот вечер, в который произошло столько различных событий, не менее важный случай поразил всех в школе аббата Фортье. В 6 часов вечера из школы исчез Себастьян Жильбер. Несмотря на самые тщательные розыски как самого аббата, так и сестры его Александры Фортье, Себастьяна нигде не оказалось. Тетка Анжелика, выходя около 8 часов вечера из церкви, где она расставляла стулья, говорила, что ей показалось, будто Себастьян пробежал по проулку между церковью и тюрьмой прямо к цветнику. Это известие не успокоило аббата, а, напротив, встревожило еще больше. Он знал о странных галлюцинациях Себастьяна, в которых ему представлялась женщина, дух матери, как он говорил, и не раз приходилось аббату во время прогулок бежать самому за учеником в лес, куда скрывался в таких случаях Себастьян. Но что более всего поразило аббата, это то, что призрак никогда до сих пор не являлся его ученику вечером или ночью, а только днем. Стало быть, случилось что-нибудь необычное, но что именно, почтенный наставник не мог догадаться. Тетушка Анжелика не ошиблась, сказав, что видела Себастьяна, бегущего по направлению к цветнику. Последуем за беглецом. Прибежав в цветник, он бросился в небольшую просеку, ведущую в Гарамонт. В 3/4 часа он достиг деревни, куда прибежал за Питу. Питу же, как читатель, вероятно, помнит, находился на дороге между Виллер-Котре и Писселе возле Катрин, покинутой Изидором Шарни. Но Себастьян, который этого не знал, направился прямо к жилище Питу, дверь которого была открыта. Питу, по простоте душевной, не находил нужным запирать дверь своей хижины на замок, даже когда уходил и на долгое время. Хорошо знакомый с жилищем своего молочного брата, Себастьян в темноте отыскал свечу, зажег ее и стал ждать хозяина дома. Прождав напрасно более часа, он подошел к столу с целью написать то, о чем лично хотел переговорить с Питу. На первом попавшем ему в руки листке бумаги были записаны имена, фамилии и лета 33 человек, избранных в состав Гарамонской национальной гвардии. Себастьян осторожно отложил в сторону этот образец чистописания командира Питу, не стыдившегося иногда исполнять обязанность своего писаря, и взял другой лист, на котором написал следующее. «Дорогой мой Питу, я приходил сообщить тебе, что слышал 8 дней тому назад разговор аббата Фортье с викарием в Виллер-Котре. По-видимому, аббат имеет сношение с аристократами в Париже. Он говорил викарию, что в Версале готовится контрреволюция. Это предположение явилось потому, что королева надела черную кокарду, кинув трехцветную к ногам своей свиты. Меня это очень встревожило за отца, который, как тебе известно, страстный враг аристократов. Сегодня же вечером произошло нечто серьезное. Викарий был у аббата и долго разговаривал с ним. Вот что я подслушал за дверью. Народ бросился в Версаль, перебил там много народу, в числе прочих убит Жорж Шарни. Аббат добавил, говорите тише, чтобы не услышал Себастьян Жильбер, отец которого был также в Версале и, может быть, убит, как и другие. Ты понимаешь, Питу, что с меня было довольно. Тихо выбрался я из засады так, что никто не заметил, и садом пробежал до площади замка, а оттуда к тебе. Просить тебя проводить меня в Париж, что ты без сомнений сделал бы с большим удовольствием, если бы был дома». Но так как тебя нет, и, может быть, не скоро вернешься с охоты, то ждать больше не могу, я слишком беспокоюсь. Итак, я отправляюсь один, будь покоен, дорога мне знакома. От денег, полученных от отца, у меня остались еще 2 луидора, так что сяду в первую попавшуюся мне карету и скоро доеду. Постскриптум. Письмо длинно, во-первых, потому что хотел разъяснить тебе причину моего исчезновения, а во-вторых, я надеялся, что ты возвратишься, пока я буду писать. Письмо кончено, тебя нет, следовательно, я отправляюсь. Прощай, или скорее, до свидания. Если с моим отцом не случилось никакого несчастья и никакой опасности ему не грозит, то я возвращусь. В противном случае я решился просить его настоятельно оставить меня при себе. Успокой аббата Фортье насчет меня, но не ранее завтрашнего дня, чтобы не было возможности меня настигнуть. Тебя все еще нет. Я отправляюсь. Прощай. Или до свидания. Окончив письмо, Себастьян, зная бережливость Питу, погасил свечу, запер дверь и вышел. Себастьян далеко не был спокоен, но волнение его происходило не от страха совершить путь в одиночестве, а только от сознания, что он поступает против приказаний отца. Но перед таким сильным доказательством детской любви какой бы отец не извинил ослушание. Сверх того, Себастьян, несмотря на то, что он был бледен, сухощав и слабонервен, был уже юношей 15 лет, а в этом возрасте с темпераментом Себастьяна, сына Жильбера и Андрея, ребенок почти уже мужчина. Тревожимый исходом своего поступка, Себастьян бегом направился в Ларньи. Он пробежал вдоль деревни, глубокого рва, идущего до Васьена. Оттуда, мимо прудов в Валю, он выбрался на большую дорогу. Себастьян хорошо понимал, что в одну ночь нет возможности дойти до Парижа, вследствие чего он умерил свой шаг и ускорил его только на время, приближаясь к месту, пользовавшемуся недоброй славой. Говорили, что там были притоны воров, о чем в настоящее время нет и помина. Это место получило название «Источника чистой воды» вследствие того, что в 20 шагах оттуда протекал ручей прозрачной воды. Мы не знаем, трусил или нет Себастьян, проходя мимо этого места, но можем сказать только, что он нисколько не ускорил шага, а напротив того, поднимаясь на пригорок, пошел еще медленнее и, наконец, достиг перекрестка, где дорога разветвлялась на две. Одна вела в Париж, другая — в Крепи. Который выбрать из двух, Себастьян не знал. Обе обсажены деревьями, вымощены одинаково, и никого, кто бы мог указать ему настоящий путь. Видя, что все старания его припомнить дорогу напрасны, он в унынии сел на перекрестке сколько для отдыха, столько и для того, чтобы обдумать свое положение. Но в это время со стороны Виллер-Котре ему послышался какой-то шум. Приподнявшись, он стал прислушиваться и убедился, что то был звук конских подков, который становился все ясней и ясней. Теперь Себастьян получит необходимые сведения. Себастьян перескочил ров и стал на краю в ожидании всадников. Их было двое. Один ехал несколькими шагами впереди другого. Себастьян справедливо предположил, что ехавший впереди должен быть господином, тогда как другой — его слугой. Сделав несколько шагов вперед, он обратился к первому. Всадник со своей стороны, увидев человека, выскочившего из рва, принял его за мошенника и схватился за пистолеты. Себастьян, заметив это движение, живо сказал: «Успокойтесь, я не грабитель, но, встревоженный последними событиями в Версале, я боюсь за отца и иду его отыскивать в Париже. Но здесь две дороги, и я затрудняюсь, не зная, которую избрать». Голос юноши показался всаднику знакомым, он остановился. «Скажите мне, дитя мое, по какому случаю вы находитесь здесь и как вас зовут?» «Я не спрашиваю вас о вашем имени и прошу только указать мне дорогу в Париж». В этом детском голосе было столько твердости, что всадник был поражен. «Друг мой», — отвечал он, — «мы также едем в Париж, и хотя я сам дороги не знаю, но уверен, что скоро доедем». Себастьян поблагодарил и отошел. Лошади всадников были утомлены, они поехали шагом. «Господин виконт», — тихо сказал ехавший сзади, — «узнаете ли вы этого мальчика?» «Нет, не узнаю. Мне кажется...» «Как? Вы не узнали Себастьяна Жильбера, воспитанника в пансионе аббата Фортье?» «Себастьян Жильбер!» «Конечно, который приходил иногда к мадмуазель Катрин вместе с долговязым Питу». «Да, ты прав, это он». «Это вы, Себастьян?» — обратился виконт к юноше. «Я, господин Изидор», — отвечал Себастьян, давно узнавший всадника. «Подойдите сюда, мой юный друг, и расскажите, почему я нахожу вас здесь, на дороге, одного и ночью». «Я уже говорил вам, господин Изидор, что иду в Париж разузнать об отце». «Бедное дитя», — проговорил печально Изидор. «Я еду в Париж почти по такой же причине, только уж уверен в том, что найду». «Да, я знаю. Ваш брат...» «Один из моих братьев, Жорж, вчера утром убит в Версале». «Ах, господин де Шарни!» — вскричал Себастьян, простирая обе руки к Изидору. Изидор схватил их и крепко пожал. «Ну, мой друг», — сказал он, — «так как участи наши схожи, то нам не следует разлучаться. Вы, верно, так же, как и я, торопитесь в Париж». «Конечно, господин Изидор». «Дойдете ли вы пешком?» «Ничего, дойду, тут недалеко. Может быть, встречу завтра карету, так займу в ней место». «А если ни одной не встретите?» «Пойду пешком». «Садитесь лучше на лошадь позади моего слуги». «Благодарю вас, виконт». Из тона, каким сказаны были эти слова, Изидор понял, что Себастьян был обижен сделанным ему предположением. «Или еще лучше садитесь на его лошадь, а он дойдет до Парижа и легко найдет меня в Тюильри». «Благодарю вас, виконт», — отвечал Себастьян более мягким тоном, поняв всю деликатность молодого человека. «Благодарю вас, но не хочу лишать вас прислуги». «Если так, — заметил Изидор, — то сядьте ко мне на лошадь. Вот уже рассветает. В 10 часов утра мы будем в Даммартене, то есть на половине дороги. Там оставим наших лошадей на попечение Батиста, а сами сядем в почтовую карету, в которой и доедем до самого Парижа. Так я рассчитывал сделать и прежде. Стало быть, вы нисколько не стесните меня». «Правда ли, господин Изидор?» «Честное слово». «В таком случае принимаю ваше любезное предложение», — сказал нерешительно юноша. «Слезай с лошади, Батист, и помоги господину Себастьяну взобраться ко мне». Вскоре они скрылись за возвышенностью Гондревилля.